Дышите и обрящите. С детства внушали нам множество неукоснительных правил. Среди них не последнее место занимала такая истина: вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Этому учил нас школьный физрук, преподаватель гимнастики в Доме пионеров, тренер в спортивном клубе. По мере сил мы старались не нарушать эту заповедь, хотя, убейте, я никогда не мог понять, почему необходимо, чтобы воздух циркулировал через наш организм именно таким способом. Я и до сих пор считаю, что гораздо удобнее вдыхать все-таки ртом, по возможности широко открытым. И, честно говоря, думаю, что все наши наставники, как люди пожившие и опытные, сами тайком дышали не по науке, во избежание кислородного голодания или других каких-нибудь неприятных последствий. Такое подозрение никогда меня не оставляло, а окончательно я уверился в своей догадке после ужасного случая с моим коллегой, тренером по легкой атлетике, Рискиным Евгением Давидовичем. Этот Рискин был человек до болезненности порядочный и считал, что раз он внушает молодежи такое суровое правило, то прежде всего сам должен его исполнять неукоснительно, воспитывать, короче, на личном примере. И он старательно и принципиально вдыхал через нос и выдыхал через рот в любой обстановке, где бы ни находился. В спортзале, на прогулке, в кино, в бане. Он, в конце концов, так напрактиковался, что по-другому дышать уже не мог. Я даже подозреваю, что именно поэтому Евгений Давидович в свое время не сделал блестящую спортивную карьеру, а застопорился на уровне кандидата в мастера спорта и ушел на тренерскую работу. Впрочем, это лишь догадка. А речь пойдет о другом случае, более печальном. Дело в том, что Рискин, как человек холостой, начал в последнее время ухаживать за одной юной гимнасткой, Наташей Грумейко, десятиклассницей. В кино ее стал приглашать, на каток, балеточку другой раз с тренировки поднесет и так далее. А ребят из Наташиного класса заело. И они в горячах направили Рискину ультиматум, довольно-таки хулиганское анонимное письмо с костями и черепом, как водится, и такого содержания: если ты, костыль горбатый, еще раз покажешься на улице Подгорной, ноги повыдергаем и спички вставим. А улица Подгорная, где жила Наташа, одна из немногих улиц, оставшихся в нашем городе, на которой преобладают пока частнособственнические домишки, подворотни, огороды, ухабы и прочее. Рискину бы поостеречься, но он как раз билеты взял на дополнительный сеанс и даму свою успел предупредить, неудобно назад отыгрывать. Ну и пошел он после кино Наташу провожать в дальний конец улицы Подгорной. Туда, в тупик, к речке Песчанке. Идет, и хотя человек вроде не робкого десятка, чувствует, что нервы напряжены до предела. Идет и думает: если они вдвоем-втроем выскочат, то еще ничего, отмахнусь. Применю, в конце концов, самбо, тряхну стариной. Ну а если вчетвером-впятером, тогда уж и не знаю что. Однако все обошлось благополучно. Проводил он Наташу до самого дома, возле калитки повздыхал, ручку поцеловал на прощание, до большего у них пока не доходило, и повернул назад. А темень, между прочим, на этой проклятой Подгорной хоть глаз выколи. И тихо, как в гробу. И вот в этой жуткой тишине услышал вдруг Рискин отдаленный посвист. «Запугивают молокососы», — нервно усмехнулся он и прибавил ходу. Прошел какое-то расстояние и слышит: опять свистят, теперь уже слева. И вроде справа тоже. «Эге», — думает Рискин, — «да их тут порядочная, видать, шайка собралась. Луна бы хоть выглянула, черт!» А сам еще прибавляет. Свист, между тем, не прекращается. Уже откликаются где-то впереди по курсу, на расстоянии квартала примерно. И, похоже, сразу несколько человек. «Обложились стервицы», — сообразил тогда Евгений Давидович. «Всем классом вышли пираты. На одного. Ну, старик, давай». Прикинул он по памяти расстояние до центра, штаны подвернул и врубил. На полную, как говорится, катушку. Рискин когда-то чемпионом был на дистанции 1500 метров. Бежит поэтому как бог. Бедро выносит почти на уровень живота, руками работает, дышит, само собой, по науке. То есть вдыхает через нос, а выдыхает через рот. «Уйду», — думает, — «неправда. А выскочит какой змееныш наперерез, сомну. Все же во мне 86 килограмм». Газует бедный Евгений Давидович, аж ветер в ушах. Но возраст, что ни говорите, дает себя знать, и отсутствие тренировок. Не отстают хулиганы, и только. Свистят все ближе и ближе, настигают, вот-вот за фалды сцапают. И все же Рискин не дался этим соплякам. 4 раза он падал, бровь рассек, мизинец на левой руке вывихнул, брюки новые импортные в паху разорвал, но ушел. Вымахнул на ярко освещенный центральный проспект прямо в объятия 2 милиционеров. «Спасите!» — кричит. «Бандиты за мной гонятся!» Старший милиционер глянул из-под руки вдоль улицы Подгорной и говорит. «Померещилось тебе, друг. Никого там нет. Закусывать надо, товарищ. Эх, до чего она, проклятая, людей доводит?» «Свистели они, товарищ сержант!» — объясняет Рискин. «Но до сих пор у меня этот свист в ушах стоит!» «Странное дело», — говорит милиционер, подозрительно щурясь. «Что-то он и у меня в ушах стоит», — и дает знак напарнику. Напарник, понимающе кивает и крепко берет Евгения Давидовича за локти. Только в безопасной обстановке, в «Черном вороне», Рискин с большой досадой установил, что это он сам лично свистит, извините, носом, в процессе научного дыхания. Недавно Рискин, после 2-недельного бюллетеня, снова возглавил нашу легкоатлетическую секцию. «Внимание! Начали разминку!» — привычно скомандовал он. «И раз, и два, вдох, выдох, вдох через нос, выдох через рот». Тут по лицу Евгения Давидовича пробежала легкая тень, словно бы отблеск какой-то мысли. Он осекся и даже как будто порозовел, однако быстро взял себя в руки и, опустив глаза долу, упрямо повторил. «Вдох через нос!» «Выдох через рот!» Мы печально усмехнулись в душе и, сделав вид, что добросовестно выполняем его наставление, глубоко вздохнули через стиснутые зубы.